думаю, что в детстве, все детство у всех проходило гладко и хорошо. И вокруг вот вас не вращались какие-то, может быть, конечно, в других районах жили, может быть, но нам, которые жили, ну, можно сказать, в наших советских гетто, нам приходилось многое увидеть. То, что было нежелательно детям видеть, многое узнать. И вот самое отвратительное, что могло, что я мог представить, что со мной произошло, могло, ну, то, что вот они такое со мной